пространственных представлениях, хотя цель его – сформировать представление о каком-либо конкретном помещении. Термин «формирование представлений о помещении» можно заменить термином «знакомство с помещениями». Расскажите, что обследовать помещение можно и с тростью, и без трости. В первом случае продолжается тренировка техники работы тростью, во втором – тренировка приемов передвижения без трости. В том и другом случае все предметы, встречающиеся в помещении, обязательно осматриваются двумя руками, чтобы определить размеры, форму, материал, из которого сделаны предметы, их назначение. Слепой должен легко и безопасно передвигаться в тех помещениях, где ему придется жить, работать, отдыхать. Для этого он должен хорошо представлять себе эти помещения, их форму и размеры, расположение в них предметов. Изучение незнакомого помещения проводится методом обследования. Сначала обходит помещение по периметру, слева направо и в обратном направлении. Так слепой может определить форму и размеры помещения, наличие дверных и оконных проемов в стенах помещения, наличие мебели и других предметов, стоящих у стен. Для обследования предметов, стоящих посредине комнаты, нужно двигаться от входной двери в различных направлениях. Обнаружив на пути какой-либо предмет, нужно осмотреть его и вернуться обратно к отправному пункту. И так до тех пор, пока не будет обследовано все пространство помещения. В дальнейшем для свободного передвижения по изучаемому помещению нужно натренировать слепого двигаться произвольно от предмета к предмету. После обследования помещения преподаватель дает его словесное описание, помогая слепым создать зрительный образ. Обнаружив концом трости какой-либо предмет, слепой подходит к нему. Свободной рукой он охватывает стержень трости большим и указательным пальцами, ладонь направлена в сторону предмета. При обследовании одна рука неподвижно касается предмета, а другая, двигаясь слева направо, обследует поверхность предмета. Если предмет высокий, обследование его верхней части производится стоя, а нижней части и невысоких предметов присев на корточки. При обследовании низких предметов не нужно наклоняться над ними, так как можно удариться о другой стоящий рядом предмет. Мелкие предметы можно обследовать на столе, стоя или сидя. Чтобы сесть на стул, слепой, подойдя к нему, берет его рукой за спинку, а другой рукой скользит по спинке и по сиденью стула, чтобы определить, нет ли на нем посторонних предметов. Затем он поворачивается спиной к стулу и, прикасаясь ногами к передней кромке, садится. Обследование здания проводится поэтажно. При обследовании каждого этажа нужно установить количество и назначение различных помещений, их расположение относительно друг друга, сторон горизонта и прилегающих улиц. При обследовании очередного этажа положение помещений на нем сопоставляется с положением помещений, находящихся на других этажах. На каждом этаже нужно установить форму и протяженность общих коридоров и залов, количество дверей по обеим сторонам коридора. Одновременно с поэтажным обследованием здания производится обследование лестничных маршей и площадок, а также лифтов там, где они имеются. При обследовании продолжается тренировка самостоятельного передвижения слепых в помещениях с тростью и без трости. После рассказа о приемах обследования зданий, помещений и находящихся в них предметов, нужно провести специальные упражнения. На них отводится 3,5 часа. Упражнения можно проводить в общежитии ШВТС или УПП, в кабинетах, производственных мастерских и цехах. Желательно, чтобы в момент тренировочных занятий в этих помещениях не было посторонних людей. Так как времени на освоение приемов обследования помещений и зданий отведено немного. Их отработку нужно продолжать.